«Где это мы?» – спросила она, озадаченно осматривая комнату. «Девонька за вас изволновалась вся», – сказала отыскать. «Ха, трудностей с переходом не испытываешь?» – спросил я, а на рожу сама собой налезла кривая ухмылка. «Тяжко как-то, словно в мазуту лезу», – фыркнул пастух, протискиваясь внутрь моей комнатушки и снова с любопытством ее осматривая. «Можешь меня отсюда забрать?» «Не», – выдал тот, после нескольких манипуляций со своей маной. «Вас как будто цепями держат». «Я так и думал», — ответил я, «но знаешь, я чертовски рад тебя видеть». «В самом деле», — хмыкнул тот, подозрительно прищурившись и осматривая меня с головы до ног. «В самом деле», — кивнул я, продолжая улыбаться. «Что ж, тогда этому старику очень лестно», — также улыбнулся тот. «Мы в беде?» «Не совсем», — ответил я и немного покачал головой. «Просто я тут немного встрял, и без вас будет трудно справиться. Поможете?» «Хо-хо, когда это вы нас о помощи просили?» — засмеялся старик. «Девонька там рвет и мечет, а спросите ее об этом, пристрелит, ей-богу». «Ха-ха-ха», — засмеявшись вместе с ним, мы оба услышали тихий скрип входной двери этой маленькой комнаты. Странный человек в таких знакомых мне, но давно невиданных джинсах и непонятной рубахе. Его тело выглядело немного прозрачным. Остановившись у порога, он стал пристально осматривать нас. «Мы тебя видим», — сказал я через несколько секунд подобного молчания. «Из-за того, что это деревня новичков?» — спросил он, отменяя навык, в котором весь мой клан изрядно так поднаторел. «Из-за того, что мы сильнее», — ухмыльнулся я, — «мой уровень выше, мои навыки лучше, моя характеристика восприятия выше, поэтому вижу». «Ты НПС?» — спросил он. «Ха-ха». Переглянувшись с пастухом, мы оба снова засмеялись. «Можешь считать и так, из нашего мира, я был отправлен на работу в низшие миры, которые только потерпели катаклизмманы. Несмотря на то, что я не могу покинуть территорию деревни, если начнешь тут сражаться, я имею право убить тебя и твоего противника. Такие правила. А если к вам сюда выжившие попрут, тут же уже завтра куча людей будет. Войти могут только те, кто достиг 10 уровня. К тому же, тут можно купить много всего, даже еду. Но торговля ведется за монеты выживания». Достав из кармана черную монетку, он показал ее мне. «Да, это монета выживания. Их можно получить только охотой на монстров. Что за катаклизмманы? То, что привело этот мир к хаосу. Каждый мир рано или поздно к этому приходит. Когда в мир приходит мана, происходит подключение к системе. А затем, вы вступаете в игру». «Что за игра?» «Не могу сказать». «Ты сказал, низший мир. Значит, ты с высшего?» «Да». «Что за высший мир?» «Не могу сказать». «Тогда, может, дашь мне какой-нибудь совет?» — поинтересовался он. «Конечно», — оскалился я, указав пальцем на черную пуговку в его руках. «За эту монетку». Глава 18. Как же так вышло? Яркое, оранжевое, невозможно огромное солнце освещало землю и, даже сквозь маленькую решетку сырой подземной тюрьмы, его лучи казались невообразимо теплыми. В самом центре подземной тюремной камеры, прикованный цепями к вмурованному в пол деревянному столбу, висел испачканный в крови человек. Следы побоев и совсем недавно полученных увечий быстро заживали, но его взгляд был направлен не на того, кто эти увечья оставил, а за эту узенькую стальную решетку, на яркое, теплое, абсолютно чужое для этого человека солнце. Еще совсем недавно он гулял по городу со своей дочкой, пережив катаклизмманы вместе с ней, скитаясь как беженец и выживая как зверь. Он смог защитить и свою жизнь, и ее, осев в городе и получив работу. Именно тогда, когда он решил, что всех их проблемы были позади. Именно тогда, когда жизнь в мире стала налаживаться и все увидели неплохое будущее, случилось это несчастье. «Где я?» – спросил он у своего мучителя, который стоял в этой комнате и игрался с зажатым в его руке кожаным кнутом. «Ты наконец решил обратить на меня внимание?» – ухмыльнулся тот, а затем взмахнул этим кнутом и со всей силы стеганул им по торсу закованного в цепи мужчины, выбив из него сдавленный хрип. «Это я здесь задаю вопросы», — добавил он, подойдя поближе. «Верните меня домой», — простонал мужчина, опустив взгляд и, наконец, посмотрев на этого человека. «Как я здесь оказался, ублюдок?» «Я сказал, что я тот, кто задает вопросы», — рявкнул тот, подняв руку и схватив за подбородок смотрящего на него пленника. «Впрочем, ладно», — сплюнул он, спустя пару секунд игры в гляделки и пренебрежительно одернул руку. «Господин призвал тебя сюда», — заявил он высокопарным тоном. «Если он захочет найти руду, то призовет книгу. Если захочет найти свет, кто призовет свечу. Его сила помогает найти любой ответ, а когда он пожелал узнать, что нас ждет, то в этом мире появился ты. Господин утратил возможность задавать вопросы на целый год, так что ты точно очень важен. Он желает знать все, что знаешь ты. Отвечай, откуда мне знать? Простонал пленник. Я просто рабочий. Я должен вернуться назад. Кто вы такие? Ты достаточно силен для рабочего, а? Усмехнулся тот, приподняв бровь. Хочешь сказать, что любой крестьянин в твоем мире сравнится с рыцарем моей империи? Я даже никогда не сражался как следует, ответил тот. В моем мире всегда сражались другие, и я совсем не сильный. Будь я силен, то смог бы спасти не только свою дочь, но и жену. Я даже и близко не тот, кого в моем мире называют сильными. Насколько сильны рыцари твоего мира? Спросил человек, сдавив в руке рукоять своего кнута. Я не знаю, ответил тот, тихим голосом. Все, что могут такие, как я, это просто смотреть, как они уничтожают мир за миром. Даже такие, как я, в курсе, что когда неприятности в нашем мире кончились, пришли захватчики из других миров. Они всегда сражались с ними и всегда побеждали. Даже сейчас, наверное, они сражаются с ними. Захватчики из других миров, да, переспросил его мучитель, еще сильнее стиснув рукоять своего оружия и подсознательно чувствуя давление. Как это происходит? Расскажи все, что происходит после того, как в мире появляются монстры и кровожадные твари. Сильнейшие из вашего мира, выдохнул тот, вновь посмотрев в глаза этому человеку. Десятка сильнейших кланов из вашего мира будут участвовать в турнире. Все остальные не имеют значения. Только они будут за вас бороться, это все, что я знаю. Когда? Как много времени у нас осталось, чтобы эту десятку подготовить? Полгода. Послушно ответил подвешенный пленник. Я точно помню, как система сообщила о турнире тысячи миров через полгода после первого катаклизма. Полгода, повторил тот, а затем как будто запнулся. Тысячи миров, говоришь, нам нужно будет победить. Победить всех? Не сразу, ответил тот. Правила турнира известны всем. 100 миров будут жить, а 9 сотен исчезнут. Чтобы остаться жить, нужно, чтобы хоть один из ваших кланов был достаточно силен, чтобы войти в эту сотню. Ясно, кивнул тот, как будто испытав некое облегчение. Ваш мир уже испытал этот турнир на себе, сказал он. Какое место вы заняли? Первое, ответил пленник, и впервые на его губах промелькнула улыбка. Они пришли на турнир, имея в составе всего 10 человек, и в таком же составе вышли. Никто не смог их остановить. Едва успокоившийся мужчина снова напрягся всем телом от невидимого, гнетущего давления, пришедшего вместе с этими словами. «Не сильно радуйся», — хмыкнул он, а затем взмахнул рукой и снова, со всей силы стеганул пленника своим кнутом, вымещая это давление на него. «Я сообщу об этом своему господину, а ты повиси и подумай, что еще ты можешь мне рассказать. Я должен вернуться домой», — взвыл закованный мужчина, рванувшись вперед и обвиснув на этом столбе. «Моя дочь совсем недавно пошла в школу, я уже все вам рассказал. Отправьте меня назад. Откуда мне знать, что это правда?» — ухмыльнулся его мучитель, демонстративно поиграв в руке своим оружием. «Я вот думаю, что ты знаешь куда больше. Сила господина сообщила, что ты знаешь ответы на все наши вопросы. Раз так, то когда мы поймем, какие вопросы следует задать, то ты должен быть готов их выслушать и дать на них ответ». Снова последовал взмах и подразрывающий воздух свист. Всю тюрьму облетел звук удара и мгновенно последовавший за ним болезненный вскрик. «Даже если твой мир силен, многого из них тут нет. Если хочешь выжить, то послушно следуй воле господина». Смотав свой кнут в моток и повесив его на стену, мужчина медленно подошел к деревянной двери, желая покинуть эту тюрьму. Однако, уже схватившись рукой за стальную рукоять, замер, обернувшись к смотрящему ему в спину закованному пленнику. «Мы станем так же сильны, как и вы», — обронил он, процедив эти слова сквозь зубы. «Мы выживем и пройдем тот же путь, что прошли и вы. Даже если ваш мир так силен, мы сметем его с нашей дороги. Возможно, именно тогда ты больше не будешь нужен и сможешь вернуться». Черт, смотря на захлопнувшуюся дверь, закованный в цепи и висящий на столбе человек до крови закусил губу и вновь посмотрел сквозь маленькую решетку, расположенную под самым потолком. Лучик враждебного, чужого, так по-иному греющего солнца падал на его грудь, а он смотрел на это солнце с ненавистью, обидой и страхом. «Почему это должен был быть я? Я должен вернуться домой». Глава 19. Легкий звук шагов отдавался эхом от стен широкого коридора. Две девочки, медленно идущие внутри здания школы, негромко разговаривали друг с другом, не сильно обращая внимания на то, что время отдыха уже подошло к концу и нужно бы торопиться на следующий урок. Блин, та, что на вид была чуть старше, положила обе руки себе на затылок, недовольно бурча себе под нос. «И почему эти мальчики только за тобой бегают? Ты что, змея-гипнотизер, это не знает?» — ответила другая девочка, неловко почесав затылок. «Змеи так не умеют. Я слышала, что лягушки сами змеям в пасть прыгают», — хмыкнула та. «Как это не умеют? Я не ем любушек», — надулась другая, при этом замахав руками, как будто оправдываясь, а затем снова сделала задумчивый вид. «И мальчиков, да слава богу», — хихикнула ее подруга. «Нас бы тогда из школы выгнали». Вытянув руки вперед, она непроизвольно подняла голос. «И вообще, я великая ведьма, они за мной должны хвостиками виться. Как мне тогда выбрать себе слуг и преданного фамильяра, если все они за тобой таскаются как под гипнозом?» Хи-хи, снова неловко почесав затылок, девочка с змеиными глазами не нашлась, что ответить на это своей подруге. Продолжая двигаться по коридору, который несколько минут назад стремительно опустел, они все еще не торопились. Двери кабинетов были закрыты, и иногда можно было услышать, как оттуда доносятся голоса преподавателей, уже начавших свой урок. Молодая учительница, которая тоже спешила на урок, остановилась, увидев вальяжную походку этих двоих. Конечно же, она их узнала. Любого другого ученика она уже бы строго отчитала, но с этими девочками ей было особенно сложно разговаривать. «У нас физкультура». Видя оцепеневшего учителя, зеленоглазая девочка решила первая взять слово. «МММ, нам сказали, можем не ходить», — поддакнула другая, когда от слов ее подруги учительница еще сильнее нахмурилась. «В прошлый раз я немного перестаралась, теперь настал черед ведьмы изображать на лице неловкость. Она сказала, что игры с мечом скучные», — снова поддакнула ее подруга. «Они и правда скучные». В ответ на эти слова, ведьма тут же перешла от смущения к самозащите. А еще она разграбила комнату для уборки. «Я искала веселый спортивный инвентарь. Она принесла в спортзал все метлы и швабры, которые нашла. Я нашла веселый спортивный инвентарь. Она хотела поиграть в квиддич». «Квиддич — веселая игра. Летать на метле весело. Никто кроме тебя не умеет летать на метле. Откуда мы знаем? Может, еще кто-то бы смог научиться». «Я-я-я, ясно», — медленно протянула учительница, смотря на этот дуэт комедийных актеров. Поняв, в чем дело, она медленно помассировала переносицу, снова посмотрев на двух девочек. «Значит, вас выгнали? Нам не нужна физкультура», — фыркнула маленькая ведьма. Учитель был того же мнения, так что сказал, что мы можем на нее не ходить. Криво улыбнувшись от слов этой девочки, учительница очень сильно хотела сказать, что вам никакие здешние уроки не нужны. Впрочем, вслух она сказала совсем другое. «Я с ним поговорю», — кивнула она, когда эти две пары глаз сконцентрировались на ней. «Даже если физкультура вам не нужна, и физически вы превосходите любого из нас, вам обеим, все же, необходимо присутствовать на уроке. Вам важно научиться взаимодействовать с другими людьми, а также научиться держать себя в руках и не вытворять то, о чем вы только что мне хвастались». Слушая сказанные ей слова и, вопреки ее ожиданиям, обе девочки мгновенно скисли, как будто из них вышел весь воздух. «Что такое?» — спросила она, удивившись такой реакции. «Случилось что-то еще? Девочки меня ненавидят», — робко пожаловалась змейка, опустив голову. «Они меня избегают и постоянно прячутся. Это не любит, когда на нее так смотрит страшно. Зато за тобой все мальчики бегают как привороженные», — взвизгнула ее подруга. «Я видела, как вчера тебя домой хотели проводить. Ну я же отказалась громко. Трижды. Ты отказалась трижды», — снова повысила голос зеленоглазая девочка. «Их было трое, я же не виновата. Ты что специально это уточнила? У-у-у, я знаю, когда меня не любит. Теперь и Лили меня не любит. Никто тебя не ненавидит. Нам просто завидно». «Я-я-ясно», — снова протянула учительница, привлекая к себе внимание обеих девочек. «Вам сложно?» — спросила она, как-то даже не особо подумав, зачем в этой школе. «МММ, немного», — сказала успокоившаяся ведьма, и ее подруга тут же кивнула. «Мы знаем, что мы особенные, поэтому и трудно». «Во многих смыслах особенные», — подумала учительница, но вслух сказала. «Этот мир такой странный», — улыбнулась она, заботливо потрепав обеих девочек по голове. «Вы не должны чувствовать себя чужими. Учитель, который вас выгнал, не прав, обещаю, что серьезно с ним об этом поговорю. Скорее всего, он просто не понимает, что не только вы учитесь, приходя в эту школу. Влияние, которое вы оказываете на других, в том числе и на учителей, тоже очень важно. Немного помолчав, она убрала руки с их волос, продолжая тепло улыбаться. Потерпите еще немного, хорошо, уверена, со временем, вы найдете общий язык и научитесь со всеми дружить. Не может быть, чтобы наши герои, сражавшиеся с другими мирами, пережившие столько страха и жестокости, победившие столько монстров, не справились с парочкой мальчишек, верно? Хихикнула она. Пойдемте со мной, отведу вас на физкультуру. Точно, прошептала ведьма своей подруге, послушно следуя за учительницей. Я столько монстров перебила, с мальчиками тоже справлюсь. Что делать? Спросила ее подруга, также перейдя на шепот. После уроков, ты пойдешь и позовешь всех мальчиков в раздевалку, а затем я их свяжу и буду гладить, пока навык приручения не сработает. Прошипела ведьма, стиснув кулаки и наблюдая, как идущая впереди учительница чуть не споткнулась и не упала с лестницы. Глава 20. Вы уже надоели тут сидеть. Или помогайте мыть посуду, или идите занимайтесь этой ерундой в другом месте. Маленькая девочка со всей силы шарахнула о стол целой стопкой грязной посуды, принуждая этот оплот праздного безделья заняться хоть чем-нибудь. У-у-у. Тут же раздался натужный вой ее старшей сестры. Игнорируя всех, она неотрывно пялилась на сжимаемый в руке пучок человеческих волос и гудела, как будто у нее внезапно стала барахлить трансмиссия. «Ничего не выходит. Почему не выходит?» – выдохнула она, бросив на сестер обреченный взгляд. «С каждым днем она гудит все сильнее», – деловито хмыкнула средняя сестра, полностью проигнорировав заданный вопрос. «Выброси ты этот чертов волос!» – взвизгнула самая младшая, снова подхватив со стола стопку посуды и постучав ей о стол. «Будет тут кто-нибудь работать или нет? Почему у этой идиотки получилось, а у меня нет? Мы же почти во всем одинаковые, даже в навыках!» Снова застонала та. «Потому что из нас всех я самая одинаковая!» Самодовольно вставила средняя сестра. «У меня голова болит!» Простонал растекающийся лицом по столу мальчик. «Тогда помой чертову посуду!» «Эх-ха-ха-ха!» Под громкую ругань младшей сестры, пучок человеческих волос медленно был подброшен в воздух и тихонько спланировал на пол. Она сдалась, тут же сказал мальчик, обрывая голосящую сестру и переключая ее внимание на самую старшую из этого квартета. Точно, сдалась, кивнула самая младшая. Тогда посуду. Ура-а-а! Внезапно заорала средняя, вскочив с места. Тебя так радуют мои неудачи. Не то. Лицо средней сестры медленно расплылось в широкой улыбке. «Босс звонил, у нас есть заказ». «Э-э», удивленный голос раздался сразу из всех троих ее товарищей. «И что делать?» «Оружие», взвизгнула та. «Оружие и броню, много». «Как много?» Решила уточнить старшая, тоже немного оживившись. «На 300 человек», ухмыльнулась та. «Самые лучшие, какое только можем. Мы что, будем спонсировать террористов?» Поднимающийся из-за стола мальчик тоже принял удивленный вид. «МММ», средняя сестра немного помолчала, а затем деловито приложила к уху свою раскрытую ладонь. «Босс, мы что, будем спонсировать террористов?» Убрав руку от лица, она посмотрела на замерших товарищей и деловито ухмыльнулась. Цитата прямо из нашего босса, хер его знает. «И что мы должны делать?» Снова задал вопрос мальчик. «Какую броню? Оружие? Размеры-то какие?» «Кхе-эм», кашлянув в кулачок, средняя сестра снова поднесла к уху свою раскрытую ладонь. «Босс, а какое оружие нужно террористам?» Снова убрав руку, она состроила ту же рожу, что и мгновение назад. Цитата прямо из нашего босса. «Так, ладно», — оборвала ее старшая сестра. «Я поняла, нужно сделать что-то теплое. Теплое и непромокаемое. Думаешь, террористы мерзнут по ночам?» Ухмыльнулся ее брат, мгновенно получив пинок по голени и едва не рухнув на пол. «Чтобы по лесам прятаться». Прилетел ему мгновенный ответ, сказанный болезненным тоном, отскачущий на одной ноге и держащийся за ушибленную вторую, сестрицы. «Террористы же по лесам прячутся?» «Да, по лесам партизаны прячутся», — выдавил из себя ее брат. «А террористы терроризируют», — громко крикнула средняя, оборвав их обоих. «Я поняла, нужно сделать гранаты. Совсем сдурела что ли?» — взвизгнула младшая. «А если они ими пользоваться не умеют?» «Тогда пускай отправляются в ад, нас потом босс самих в ад отправит», – простонала младшая. «Отнеситесь к этому серьезно, черт возьми, я не хочу гореть в аду вместе с вами». «Точно, гореть», – добавила средняя, с неугасающим энтузиазмом. И огнеметы сделаем. Кто-нибудь угомоните ее. Простонала младшая, обессиленно рухнув на стол своим лицом. Влепив звучный подзатыльник своей разбушевавшейся сестре, самая старшая из них кивнула головой в сторону их обессиленного бармена. «А ей ничего не сказали делать?» – спросила она. «Сухпайки, точно». Едва затухшая средняя мгновенно вспыхнула снова. «Террористы же тоже кушают». В третий раз приложив раскрытую ладонь к уху, она задала вопрос с видом деловой леди. «Босс, а террористы кушают? Сухпайки им готовить?» Убрав руку от своей головы, она повернулась к остальным и растянулась в улыбке от уха до уха. Цитата прямо из нашего босса. «Мы поняли, мы поняли». Глава 21. «Ваше высочество, вам не обязательно встречать их прямо здесь, лично». Кроткая девушка, служанка, с черной, почти глянцевой, переливающейся на солнце кожей, стояла на крыше уже давно разрушенного здания, позади сидящего на парапете демона. «Обязательно», — ответил ей этот демон, смотря в сторону горизонта и ожидая, когда уже появившийся там длинный караван приблизится к границам его города. Длинная змея из металлических машин медленно двигалась по пустой дороге, а нещадное солнце, над покинутой всеми землей, с каждым оборотом их колес, стремительно теряло свою угнетающую, давящую на разум, силу. «Это я их сюда пригласил», — сказал он и поднялся на ноги, когда направляющийся к ним караван приблизился достаточно близко. «Не они в нас нуждаются, это мы нуждаемся в них, и без этих людей мы не сможем получить много необходимых нам вещей, просто потому что в прошлом, из-за своей гордости, упустили возможность их создать самостоятельно. Разве встретить их лично, не просто признак хорошего тона, не думаешь, даже если вы так говорите?» Робко ответила стоящая за его плечом девушка. «Вы же принц, этот титул ничего не значит», — отмахнулся тот. «Я знал, что нашему народу будет очень сложно отказаться от своей гордости». Повернувшись к ней, он посмотрел прямо на эту девушку, изобразив на лице мягкую улыбку. «Даже спиной я чувствую, как ты смотришь на этих приближающихся людей с презрением. Простите меня», — тут же извинилась девушка, опустив голову и отступив на один шаг назад. «Я и не хочу тебя наказывать», — усмехнулся тот. «В этом нет никакого смысла. Пойдем, самый лучший способ донести до тебя реальность — это позволить тебе увидеть ее своими собственными глазами». Спрыгнув с крыши и приземлившись на полуразрушенную дорогу, дождавшись спуска своей спутницы, демон медленно вышел вперед, помахав рукой и встречая входящий на территорию города караван. «Вы прибыли даже раньше, чем я думал», — сказал он выбравшемуся из ведущей машины человеку. Лысоватый толстячок, ростом едва ли перевалившим за 160 сантиметров, весело крякнул, встретившись взглядом с демоном, и бодрой походкой зашагал к нему. «Какой же торговец упустит новые рынки и такие прибыли, а?» — хохотнул он, поздоровавшись за руку с демоном и изящно поклонившись его спутнице. «Хотя, должен сказать, я удивлен», — сказал он сразу после обмена приветствиями. «Чем же?» — ответил тот, не снимая с лица приветливой улыбки. «Тем, что тут действительно живет какое-то племя», — ответил торговец, а затем деловито осмотрел разбитые улицы этого покинутого города. «Я знал, что тут было не очень спокойно. В этом регионе было ужасно много людей, так что пережить катаклизм мана им было сложнее всех. Мы думали, тут теперь нет ничего, кроме покинутых коробок и пыли. На самом деле, тут и правда было неспокойно», — улыбнулся демон. «Когда мы тут только появились, между нами и людьми было много конфликтов. Вас это не смущает?» «А, да мне плевать», — отмахнулся тот. «Пока вы платите, я привезу вам все, что угодно. Раз тут были такие войны, то и монет у вас накопилось достаточно, а?» На его лице тут же появилась ехидная, предвещающая большие прибыли, ухмылка. «Тогда никаких проблем», — демон кивнул головой, а затем осмотрел остановившуюся колонну из автомобилей. «Разве ездить на этом вам не в убыток?» — спросил он. «Что вы имеете в виду?» — вопросительно приподнял бровь торговец. «Я видел много миров, использующих похожие машины», — ответил демон. «Даже в этом мире их достаточно много, вот только, так же как и в других мирах, торговцы предпочитают использовать дрессировщиков монстров». «Так вы были в других мирах?» — охнул торговец, утвердительно кивнув. Демон продолжил говорить. «Хороший дрессировщик может вырастить зверя более быстрого, грузоподъемного и послушного, чем эти машины», — говорил он, держа на лице улыбку. «Нет затрат на ремонт, а затраты на топливо, наверное, и вовсе угрожают вам едва ли не больше, чем все монстры в мире вместе взятые. Это правда, неловко почесал нос торговец. Но вы же знаете, я из маленького города, я никогда не видел этих, как вы говорите, дрессировщиков. Я даже знаю один крупный город, где таких людей можно нанять, ответил ему демон, продолжая улыбаться. Хм, многозначительно протянул торговец, почесывая подбородок. Для такого, как вы, кто так преуспел в войне между мирами, наверное, несложно переместиться куда он пожелает. Я скромный торговец, если я не знаю какого-то города, значит он слишком далеко, чтобы я смог до него дотянуться. Вы правы, кивнул демон. Так уж вышло, что скоро я хочу отправиться в этот город. Один из моих друзей может легко это устроить, а мне очень хочется познакомить с теми людьми несколько своих сородичей. Возможно, вы бы хотели к нам присоединиться? Кто знает, возможно, за хорошую плату вы найдете несколько людей, желающих вернуться сюда вместе с вами. Хммм, снова протянул торговец, а его улыбка стала еще шире. Идет, сказал он, раз у нас складываются такие хорошие деловые отношения, я с радостью приму ваше предложение. Вот и отлично, ответил демон, снова пожав руку этому человеку, а затем тот вернулся назад и запрыгнул в ждущий его автомобиль, отдав команду всему каравану продолжать двигаться в город. Довольный собой, демон проводил взглядом проехавший мимо него первый автомобиль из этой длинной колонны. «Что думаешь?» – спросил он. «Вы были с ним слишком любезны», – ответила служанка, также провожая взглядом этот автомобиль. «Как думаешь, почему?» – снова спросил тот. «Потому что он приехал с нами торговать?» – спросила она. Усмехнувшись, демон повернулся к ней, посмотрев ей в глаза. «Так ты не заметила?» – спросил он. «Простите, ваше высочество, я не совсем понимаю». От такого взгляда служанка снова опустила голову, едва ли не сжавшись в комочек. «Я говорю о том, как сильно вспыхнули его глаза, когда он узнал наше положение», – уточнил демон. «Когда он узнал, что у нас много денег, но нет практически ничего, уверен, что расплатись мы с ним в этот раз за все привезенное им, то в следующий раз платить за товары нам было бы просто нечем. Он обобрал бы нас до нитки». ТЦ, цыкнув языком, девушка-демон снова изобразила на лице презрение. «Люди такие». Резко оборвав себя, она посмотрела на своего спутника, но тот только многозначительно кивнул. «Верно», — ухмыльнулся тот. «Этот толстяк выглядит простаком, но на деле он невероятно умен, хитер и проницателен. Именно из-за этого его власть так широка. Он слаб и жалок по меркам нашего клана, но на деле судьба десятка поселений сейчас находится в его руках, между прочим, в том числе и судьба нашего города в частности. Поэтому вы решили взять его с собой?» – спросила девушка. «Просто показал ему, что со мной лучше дружить», – улыбнулся демон. «Умные люди не будут портить отношения с теми, с кого можно получить нечто большее, чем деньги. Люди учились этому мастерству годами, и нам, хотим мы того или нет, придется учиться у них, если мы хотим выжить в мире, которым они правят. Мы думали, что наш клан очень сильный, но это не так. Есть люди в разы сильнее, чем мы. Мы никогда не были хитрыми и коварными, так что люди превзошли нас в этом во сто крат. Как ни посмотри, но мы слабее. Сильный пожирает слабого, и здесь также не будет исключений. Я вернулся назад именно за тем, чтобы показать вам, как сильно мы слабы и как много нам нужно наверстать, иначе наш клан исчезнет из этого мира, и не нужно думать, что вселенная сделает для нас исключение. Ваше высочество, могу я задать вопрос? Осторожно спросила поднявшая взгляд служанка. Разумеется, кивнул демон. Пока я здесь, ты можешь спросить о чем угодно. Где вы сами этому научились? Робко спросила та, а в ответ на это у демона на лице появилась очень странная ухмылка. «У меня есть очень хороший учитель». Глава 22. Вдохнув запах утренней росы, взрослая девушка примерно 18 лет медленно подползла к дереву, укрываясь за его корнями, и примяла мешающую обзору траву. Сняв с предохранителя свою винтовку, она медленно положила ее ствол на землю, но ее взгляд не прильнул к прицелу, а был направлен на огромного зверя, пьющего воду из небольшой лесной речушки. Сделав еще один вдох, она дождалась момента, когда этот зверь, огромный, почти двухметрового роста кабан, поднимет голову, а затем медленно нажала на спусковой крючок. Так и не удостоив своим взглядом оптический прицел своей винтовки, она произвела выстрел и, одновременно со звучным хлопком, пьющий воду зверь резко рванулся в сторону, как будто почувствовал грозящую опасность. Одернув голову как будто от огня, зверь болезненно заревел, а пуля, которая должна была попасть ему в глаз, угодила прямо в тело и завязла в толстых и крепких как сталь мышцах, едва сумев пробиться сквозь шкуру и выбив из твари всего несколько капель крови. Цыкнув языком, девушка быстро передернула затвор, смотря как мгновенно пришедший в ярость зверь уже заметил, где она пряталась, и во второй раз выпустил неимоверно громкий и яростный визг. Не обращая внимания на смертельную опасность и не обращая внимания на огромный несущийся на нее танк, девушка снова спустила курок, и зверь снова рванулся в сторону. Столб искр ударил в воздух, а очередная пуля не смогла даже коснуться тела этого монстра, разбившись об огромный, толщиной с ногу обычного человека бивень. Снова передернув затвор, девушка сохраняла хладнокровие и продолжала целиться, а стоило зверю приблизиться к ней на расстояние в несколько десятков метров, как совсем молодой парень, лет 14, не больше, все это время прятавшийся за девушкой стрелком, мгновенно сорвался с места и устремился прямо навстречу этому чудовищу. Разъяренный зверь снова издал гневный визг, пригнул голову, желая насадить на свои огромные бивни это вставшее на пути недоразумение, а бегущий ему навстречу парень резко присел и, со всего маху, ударил этого борова снизу вверх прямо по его морде. Огромный, несущийся по лесу танк подбросило вверх, как будто под ним взорвался артиллерийский снаряд, передние лапы оторвались от земли, а сам боров буквально оцепенел от такого маленького, но ужасающе сильного удара. Девушка стрелок мгновенно подскочила с земли и побежала в сторону, обходя зверя с фланга, а вернувшая свое сознание тварь снова завизжала. Раскрыв пасть и заваливаясь вперед из такого нелепого положения, он рванулся в сторону противника, желая перекусить этого человека пополам. Расставив ноги и укрепившись на земле, молодой парень выбросил вперед руки и, вместо того чтобы бежать, просто схватил эти приближающиеся к нему бивни, заблокировав желающую его сожрать пасть. Ужасный смрад мгновенно ударил в его ноздри, едва сдержав подступающую рвоту, напрягая все тело и заорав ничуть не тише, чем этот обезумевший боров. Продолжая держать в своей хватке его ужасающие бивни, парень резко скрестил руки, помогая себе всем телом. Огромный лесной танк снова был оторван от земли, но теперь уже не передними, а обоими правыми копытами, и стал заваливаться в сторону, рухнув на землю и перевернувшись вначале на бок, а затем и вовсе опрокидываясь на спину. Отчаянный и громкий визг пронесся через половину леса, а затем снова хлопнул выстрел. Девушка стрелок, которая уже давно ждала шанса, успешно его реализовала, а выпущенная ею пуля легко прошла сквозь незащищенное брюхо кабана и поразила его прямо в сердце. Огромная туша вздрогнула, издав еще один визг, но на этот раз глухой, протяжный и последний. «Фуэф», вздохнул парень, разжимая свои трясущиеся от зашкаливающего адреналина руки и отпуская свинячьи бивни. Повернув голову, он нацепил на лицо довольную ухмылку и побежал к уже ожидающей его троице, которая все это время за ними наблюдала. «Наставник», — выкрикнул он, остановившись перед высоким и очень рослым мужчиной. «Ну как я его завалил, а? Не слишком радуйся», — засмеялась светловолосая девушка, влепив под затыльник не только этому парню, но и здоровому мужику, которого назвали наставником. «Это было довольно опасно, а ваши силы были почти равны. Уступи ты ему хоть чуть-чуть, и ты бы умер, так же, как и твой напарник. Понял?» Молодой парень неловко почесал затылок и тут же получил подзатыльник, но уже от взрослого мужика. «Точно!» — кивнул он. «Я просто должен стать сильнее и никому не проиграть. Только так я смогу стать героем и всех защитить». «Господи!» — светловолосая девушка демонстративно отвернулась, наигранно закрыв ладонью свои глаза. «Наставница!» — девушка стрелок, которая только сейчас подошла к этой группе, вежливо обратилась к черноволосой девушке, которая все это время молчала и смотрела только на нее. «Хорошо», — сказала она единственное слово, стоило той приблизиться и, чуть погодя, добавила: «Молодец». Расплывшись в улыбке, девушка радостно запрыгала на месте. «Думаю, в следующий раз мы отпустим вас двоих без нашего присмотра», — сказала блондинка, снова вызвав в этих двоих приступ неконтролируемого счастья. «Давайте возвращаться». «Да». Снова посмеявшись, девушка двинулась вперед, но затем остановилась, заметив витающую в облаках подругу, думающую о чем-то с совсем несвойственной ей теплой улыбкой. «О чем задумалась?» «Хвасталась», — ответила черноволосая девочка, посмотрев на ожидающую ее блондинку. «А-а», многозначительно протянула та. «Еще больше соли на рану нашему Джокеру сыпешь?» «Да», вместо ответа, девочка просто посмеялась, как бы совсем соглашаясь. «Как он там?» – спросила блондинка, хватая подругу за руку и почти силком утаскивая вслед за удаляющейся группой. «МММ», задумчиво протянула та, «не лучший работник, точно». «Ха-ха-ха-ха», взорвалась смехом светловолосая девушка. «Премию работника месяца ему не дадут». «Да, угу». Глава 23. «Пошел нахер отсюда». «Простите, а где тут зачарователь?» «На улице поищи». «Пошел нахер отсюда». «А что будет, если я буду один и тот же навык учить много-много раз?» «Пойдешь нахер отсюда». «Простите, я колечко свое потерял, можно мне получить новое?» «Ты совсем что ли охерел?» «Пошел нахер отсюда». «Почему вы со мной так разговариваете?» «В нашем мире говорят, что клиент всегда прав, а в нашем мире говорят, что клиент всегда пошел нахер». «Пфффффффффф, проклятие, достали, господи, за что?» «Чертовый НПС проводит года вот в таком ритме, да, бедняги, вот вернусь туда и всех их убью, из жалости, а потом книгу напишу о своих страданиях, да, название еще крутое будет, пролетая над гнездом кукухой, блин». Поднявшись со своего места и выпустив весь гнев из своих легких, я медленно покинул свой маленький загон, крохотный домик, один из многих, но стоящий в самом центре поселения, зеленая полянка и золотая стена, все, что было мне доступно в данный момент. Удивительно, но в отличие от тех дней, когда я считался живым, я не могу увидеть ничего, что находится за этой золотой чертой. Как будто я сейчас в маленьком измерении, вырезанном из мира огромными ножницами и вместо нормальных границ обрыв. Подойдя к этой черте и положив на нее руку, я был вынужден тут же ее одернуть, потому что золотая волна, как будто являясь пламенем самого солнца, стремительно постаралась меня ужалить, оставив на коже быстро заживающий ожог. «Не хочешь меня выпускать?» «Да, вы не можете уйти», — услышал я голос справа от меня. Отвлекшись на свои мысли, я совсем перестал обращать внимание на толпящихся тут время от времени людей. Тот, кто обратился ко мне, был тем самым парнем, который зашел в мою хибарку самым первым. Это из-за него появилась эта деревня, и это он получил от меня пространственное кольцо. Как оказалось, у НПС есть свой собственный интерфейс. В осколке разума, который я успел поглотить, ничего об этом не было. Возможно, раз эти деревни стали плодом творения этого изначального засранца, то и неудивительно, что я ничего не смог о них вспомнить. Эта сила, которую он стремится подчинить себе, слишком долго летала по вселенной без своего первородного хозяина. Вещи, которые этот ублюдок с ней сотворил, мне только предстоит окончательно осознать. «Действительно не могу», — ответил я этому человеку. «Мир под нашими ногами — это его вотчина, а разница в силе между нами слишком велика». «Его?» — переспросил тот, мгновенно навострив уши. «Кого? Вы называете это системой? Хотя, на самом деле, сила, которой вы сейчас обладаете, вообще не должна была вам достаться. Вам просто не повезло. Сам не знаю, почему я решил сказать ему об этом. Вы просто переживаете последствия глупости одного создания и жадности другого». Почти протерев во мне дырку своим взглядом, он, разумеется, не мог понять сказанные мной слова. Впрочем, нужно отдать ему должное. Он смог выцепить в моей тираде кое-что очень важное для себя. «Если эта сила не наша, то это значит, рано или поздно, ее потребуют назад», — спросил он. «Только если вы проиграете», — ухмыльнулся я, а затем внимательно посмотрел на него. «Твой клан, насколько вы сильны в пределах вашего мира?» «В этой стране я сильнейший», — ответил он, не без гордости в голосе. «Значит, бремя защиты этого мира ляжет на тебя», — кивнул я. «Через несколько недель границы этой деревни закроются, а затем тебе придется сражаться за возможность эту силу сохранить. Проиграете, значит, ваш мир лишится всего, даже вас самих». Стиснув кулаки, он ничего не сказал, продолжая ловить каждое мое слово и, нужно сказать, мне понравилась его реакция. Я долго присматривался к местным, думая, кому доверить небольшое поручение. «Держи», — ухмыльнулся я, сняв с пальца пространственное кольцо и швырнув его этому человеку, с особым удовольствием наблюдая, как широко его глаза выкатываются из его черепа, когда он проверил его содержимое. «Я думал, вы не можете нам помочь», — протянул он, обхватив это кольцо двумя руками. «Другие не могут», — ответил я. «Попав сюда, мы ничего не можем взять с собой. К тому же, Ты видел, что возможности создания уместных ремесленников ограничены развитием вашего мира. Вот только, в любом месте, стране или мире можно достать что угодно, если знать хорошего контрабандиста, верно? Значит, даже в этой игре можно читерить, кивнул он, как-то по-тупому ухмыльнувшись. Просто тот, кто эту игру делал, всегда был тупым болваном. Почему вы помогаете мне? Спросил он, проигнорировав мои слова, от которых ему, очевидно, было мало пользы. «Потому что я хочу отсюда выйти», — ответил я. «Если мы победим, вы получите свободу», — уточнил он. «Верно», — снова ответил я, кивнув головой. «Проиграете, умрете. Выиграете, и мы оба станем жить чуточку лучше. Так что будьте добры постараться». Сжав в руке мое пространственное кольцо, мой новоявленный протеже натужно думал, а затем поднял на меня свой взгляд. «Значит, через несколько недель это место станет недоступно?» — спросил он. «Станет. Как долго это продлится? Пока вы не победите. Раз так, тогда увидимся в следующий раз», — кивнул он. Сразу после нашей победы, развернувшись и больше ничего не говоря, он подошел к золотой черте и перешагнул через нее, как будто для него там и вовсе не было преграды, полностью исчезнув из моего поля зрения. «Еще бы», — тихо сказал я, расплываясь в ухмылке. «В том кольце столько оружия и навыков, что я просто не представляю, каких монстров вы должны встретить, чтобы на этом турнире проиграть». Глава 24. День за днем как день сурка. Бессмысленные разговоры и тупые люди. День за днем без какого-либо смысла и с каждым днем с продолжающим накапливаться раздражением. Я очень рад, что сегодня, наконец, в беспрерывный круг этой рутины пришли долгожданные изменения. С самого утра и впредь никто из этих надоедливых людей больше сюда войти не сможет, потому что деревня закрылась на подготовку к турниру. На самом деле, даже когда я был по ту сторону этой черты, мне было интересно, почему деревни закрываются. Как оказалось, все достаточно просто. Очевидно, если как следует подумать, для того чтобы перетягивать ману, нужен маяк. Именно как маяк меня использовал этот засранец, и очень схожим образом используются деревни. При помощи силы, которая в ней скопилась, создаются проходы и зона для проведения турнира создается именно из накопленной в этих местах маны. Судя по тому, как сильно я устал во время этого процесса, можно смело сказать, что и из моей маны в частности. Впрочем, в этом есть и плюс. Было радостно узнать, что я могу наблюдать за этим турниром прямо отсюда, из своей хибарки. «Жаль, тотализатора нет», — хмыкнул я, смотря на небольшую проекцию всего предстоящего поля боя, зависшую прямо перед глазами. «Угу». Изящно вильнув своей задницей, Фран, находясь в своей боевой форме, уселась прямо мне на колени, тоже наблюдая за этой проекцией и закидывая в рот какую-то неизвестную мне хрень. «Вкусно, угу». Не успел ухмыльнуться, как меня тоже этой штукой накормили. На вкус как курица, но на деле, абсолютно точно не она. Скорее всего, это что-то было куплено в этом мире, где я сейчас колоссально нравственно страдаю. Я не могу уйти и не могу ничего сделать, а эти сюда как на экскурсию ходят. Один раз даже четверешки пожаловали. Бесит. Начинается. Стоило отвлечься, как Фран тут же вернула меня к реальности. По-моему, ей весело даже больше, чем мне, хотя наблюдение за турниром – это единственное мое развлечение за последние полгода. Судя по проекции, все было в точности как у нас. Большая, постоянно сужающаяся карта – на территории случайно оказавшегося между всеми нами мира, неизвестная мне планета, без каких-либо необычных элементов. Последнее время я уже столько миров повидал, что даже перестал как-либо удивляться. Удивительно. Победят, как будто футбольный матч смотрим. Фран продолжает жевать и рассматривает команду, за которую мы оба болеем. Если бы можно было делать ставки, я бы поставил именно на них, хохотнул я. Есть у меня инсайдерская информация. И мне по секрету сообщили, что все эти ребята сидят на допинге. 50 человек, ведомые моим протеже, сорвались с места, сразу как оценили мир, в котором оказались. Скорость была такая, что даже мы бы не смогли с ними конкурировать во времена нашего первого турнира. У этих ребят было достаточно времени подготовиться, привыкнуть и освоиться. Хотя их скорость, конечно, не главное. Когда этот паренек заявился в мою хибарку, я уже обратил внимание на его навык, мой первый и самый любимый навык. Раз он так сильно его оценил, было бы грех не поделиться с ними нашей самой могущественной фишкой. 50 человек, все в состоянии сокрытия и такого высокого уровня, что найти их смогут только если они все конченые идиоты, что явно не так. Их лидер, мой протеже, кажется весьма толковым. Не думаю, что прогадал, сделав ставку именно на его клан. Подавшись вперед, Фран вытянула руки и как на сенсорной панели какого-то планшета приблизила изображение на этой голограмме. Наша футбольная команда обдолбанных допингом читеров налетела на команду противника, которые не то что допинг, они, судя по виду, даже обычную еду уже дней 10 не видели. Без всякого построения или тактики, почти голые и тощие. Черт знает, из какого они мира и какая там ситуация, но этим ребятам действительно не повезло. Один мой протеже мог бы уничтожить большую их часть прежде чем они заметят атаку, а тут, у них не было никаких шансов. Почему-то я вспомнил один мультик, хмыкнул я, когда наша футбольная команда напоролась на этих ребят. Не иначе как ситуацией, когда маленький тщедушный львенок оказался посреди стада бегущих сломя голову газелей, увиденное нами и не описать. Группу этих чехликов просто растоптали, уничтожили, изрубили и втоптали в грязь, даже не удосужившись остановиться или сбавить темп. «Как думаешь, они побьют наш рекорд?» — усмехнулся я, обхватив Фран обеими руками. Немного задумавшись и отложив еду, она снова подалась вперед и развернула висящую перед нами карту, снова осмотрев все поле боя. «Угу», — кивнула она, — «побьют». «Хмммм». Склонив голову, я посмотрел в эти самодовольные глаза. Не помню, чтобы Фран уделяла таким мелочам, как изучение местности, хоть какое-либо внимание в прошлом, а тут всю карту осмотрела, сравнила с той, на которой сражались мы и вот так выдала вердикт. В смысле, не только сравнила силу, но и такие мелочи, и как давно ты у нас стала профессионалом, а, засмеялся я наставник, гордо сказала она, продолжая улыбаться, нужно, я ясно, похоже, тебе весело, да, спросил я, снова притянув ее к себе, угу, кивнула она, только вместо улыбки на ее лице появилось очень кислое выражение, показать не могу, обидно, ничего не поделаешь, ответил я. Придется еще немного потерпеть. Долго, с силой оторвав взгляд от этих бездонных, чарующих глаз, я подумал, что это удивительно. Даже поглотив осколок разума, даже вспомнив так много, я все еще остаюсь самим собой и я все еще не могу ей сопротивляться. Посмотрев на позабытую нами обоими карту, я заметил, как наша команда снова увеличивает разницу в счете между ими и всеми остальными участниками этого турнира. Я думаю, что совсем недолго. Глава 25. Какая удивительная сила. Молодой мужчина стремительно побежал по земле, полностью утонув в шоке от осознания собственных возможностей и превосходства над остальными. Мир, в который они попали, ничем не отличался от их родного. Такая же земляная земля, каменные камни, воздушный воздух и деревянные деревья. Обычный хвойный лес, каких в его мире было предостаточно и в каких они ориентировались очень даже хорошо. Даже если это был их первый визит в другой мир, они не сильно это ощущали из-за отсутствия каких-либо отличий. Разочарование от мира с лихвой компенсировалось накатившим наслаждением от охоты. Как хищники на своей территории, как стая, не имеющая здесь даже маломальски страшного врага, с первых мгновений турнира они просто пировали на костях своих врагов, не способных даже защититься. Перепрыгнув через узенькую и бурную лесную речку, мужчина резко замер, как только его ноги коснулись земли и посмотрел в сторону. Там, между поросших травой холмов, у самого устья реки, была незаметная обычному взгляду яма. В его мире существовали звери, живущие в таких маленьких пещерах, которые они выкапывают на зиму, вот только, его ощущение присутствия говорило, что там внутри люди. Резко сорвавшись с места, ведя свою группу, он замер над входом в эту берлогу и его ощущения обострились. Если сперва ему показалось, что тут всего пара человек, то сейчас он точно мог сказать о нескольких десятках. «Прячетесь», — хохотнул он, дав отмашку своим людям и спрыгнул вниз, оказавшись в довольно узкой пещере, но сильно расширяющийся во все стороны по мере продвижения и идущий куда-то под один из этих земляных холмов. Всего два шага и он действительно увидел людей. Узкая пещера была полностью заблокирована отрядом из полностью закованных в железо людей. Выставив вперед щиты, они, в буквальном смысле, выстроили из себя живую стену, полностью перекрыв вход внутрь. Интересно, удивившись такой встрече, мужчина разбежался вперед и прыгнул в воздух. Стена щитов полностью блокировала проход. Но, под самым потолком этой пещеры, все же, было достаточно места и он легко пролетел прямо над ними, выгнув тело параллельно земле, а затем перевернувшись в воздухе и упав на ноги, уже позади этой стены. Клубы пыли поднялись в воздух в момент его приземления, но никто из этих средневековых рыцарей этого не заметил. Подземная пещера кончалась коротким завитком и обрывалась, так и не ведя вторженцев никаким сокровищем. Скорее всего, тут действительно, еще совсем недавно, жил достаточно сильный дикий зверь. «Господин, должны ли мы так трусить?» Раболепный голос человека тут же коснулся уха уже взгрустнувшего вторженца. «Это не трусость. Человек в таких же рыцарских доспехах, как и все остальные, но обильно украшенных золотом, говорил со своим подчиненным в самом сердце этой пещеры. Мы обязаны попасть в рейтинг сотни лучших. Ты сам слышал, что будет, если мы провалимся. Я это понимаю», тут же ответил раболепный голос, «но прятаться вот так, как крысы, разве сможем ли мы сохранить после этого хоть немного чести? Ублюдок, ты что, считаешь, что твоя честь стоит больше, чем выживание всего нашего мира?» Взревел рыцарь, отчего даже блокирующие выход люди шумно зашушукались. «Мы отсидимся здесь, пока не объявит сотню выживших, это главный приоритет. Хотите поучаствовать в гонке за главный приз? Ладно, я позволю вам выйти, когда придет время». Тот человек сказал, что если мы займем первое место, то все наши вассалы получат награду. Уверен, это сильно поднимет ваш авторитет в их глазах, господин. «Я очень надеюсь», — хмыкнул тот. «Эти знания стоили мне слишком дорого. Навык от моей эволюции теперь бесполезен целый год. Надеюсь, мы сможем реализовать эти знания в полной мере, но все это, только когда будем уверены, что наш мир переживет этот турнир». «Хе-е-е», — раздался тихий голос позади их, заставивший волосы на их затылках мгновенно встать дыбом. «А этот НПС ничего мне не сказал о награде. Ну и ладно, мне ведь нужно занять первое место, верно?» Страшный голос, пришедший из ниоткуда, от противника, который никак не мог оказаться здесь. Даже если они оба хотели достать оружие, даже если они оба хотели дать ему отпор, все было тщетно. Один рывок вторженца все решил, и эта пещера мгновенно заполнилась запахом крови. «Входите, ребят!» — весело крикнул он, наблюдая, как две отрубленные головы упали на сырую землю. «Похоже, нам придется немного ускориться». Глава 26. «Нет, нет, нет, нет, вы не можете проиграть!» Яростный крик сотряс стены подземной камеры. «Вы не можете проиграть! Вы не можете умереть!» Сидя на сыром полу, под крохотным лучиком света, струящимся из-за маленькой стальной решетки прямо под потолком этой камеры, закованный в цепи и привязанный ими к столбу человек яростно рванулся вперед с такой силой, что едва не вывихнул себе локти. «Вы не можете вот так умереть», — зарычал он как раненый, загнанный в ловушку зверь. «Вы не можете оставить меня в этом мире. Я должен вернуться назад, я должен вернуться домой». С самого начала турнира он, как и все жители этого мира, наблюдал за его участниками. Он видел статистику, он видел, как неизвестные ему кланы исчезают один за другим, как люди этого мира стремительно умирают и численность каждого из 10 кланов стремительно сокращается. Больше всего надежд, больше всего чаяний у него было на тот самый клан, который и заковал его в эти цепи. С самого начала турнира они не потеряли ни одного своего человека. Как бы сильно он их ни ненавидел, как бы сильно не желал им смерти, но только живые, они могли вернуть его назад, так же как сюда и доставили. Это была единственная ниточка надежды, удерживающая его разум от распада, и тем болезненнее было наблюдать, как все эти 50 человек, все эти 50 мучителей в один момент, всего за несколько секунд исчезли, а весь клан просто прекратил свое существование, как будто они встретились с потрясающим сознанием монстром. Однажды, когда-то давно, он уже видел такого монстра, но тогда этот монстр был на его стороне. Так же как и сейчас он наблюдал за турниром и видел, слышал, читал оповещение о том, как этот монстр просто стирает всех, кого встретит на своем пути. Тогда этот монстр был союзником и внушал надежду, а сейчас, где-то там, был точно такой же монстр, погружающим в отчаяние. «Проиграли», — простонал он. «Черт, черт, черт». Его заведенные за спину и связанные цепями руки непроизвольно сжались, вцепившись ногтями в деревянный столб и окропив его кровью. Все кланы из турнирной таблицы были убиты. Все они исчезли, и система объявила этот мир проигравшим. Взвыв как звери, согнувшись в поясе, мужчина почувствовал, как задыхается. Огромный ком стал посреди груди, и это было не от гнева, отчаяния или бессилия. Снова попытавшись сделать вздох, Его голова тут же пошла кругом. Взглянув за расположенную под потолком решетку, он увидел, как стремительно меняется мир. Оранжевое солнце, что освещало его комнату, исчезло, а все небо стало затягиваться странными облаками, которые он тоже уже видел очень давно. Поток ветра гнал эти облака, и, даже если этот человек был заперт в подземном подвале, он влиял и на него, как будто невидимой рукой. Этот неосязаемый порыв ударил его в грудь и потянул в сторону этого формирующегося вихря. То самое чувство, когда в мире случился катаклизм маны, то чувство, когда что-то невидимой рукой вырывает твою душу из тела, накатило на него с такой силой, что он просто не мог этому сопротивляться. «А-а-а!» — крик, полный боли, снова разнесся по этой тюрьме. «Я не хочу умирать!» — зарычал он, выгнувшись в спине и со всей силы ударившись головой о деревянный столб, приводя себя в сознание, но тут же снова скрутившись в страшной агонии. «Я хочу вернуться домой». Очередной рывок пришел в момент его слабости, и неведомая сила застелила глаза. Сжав зубы и закусив губу до крови, мужчина стал заваливаться на бок, всем сердцем этого не желая, но не имея сил сопротивляться этой силе и удержать стремительно угасающее сознание. «Я должен домой. Обнаружен сильнейший разумный. Привилегии правителя получены». «Что?» Попрощавшись с миром, полный ненависти и нежелания, мужчина открыл глаза, сам от себя этого не ожидая. Все те же чертовы цепи на руках и та же ужасная подземная комната, вот только, выглядела она совсем иначе.